Режим установился сразу и четко. Сон, процедуры, еда, прогулки. Гуляла я по парку и по общегородской пешеходной тропе. Какой-то мудрый человек ее додумался проложить по территории санаториев. Сочи — город не для гуляний по берегу. Сразу за галечными пляжами идет ветка железной дороги вдоль побережья, потом крутой овраг, потом санатории, из которых на пляж попадают на лифтах или по длинным переходам. И только эта народная тропа с калитками у каждого угодья, закрывающимися в 8 вечера и открывающимися в 8 утра, дает возможность намотать несколько километров. Хромоногого здоровяка я встречала на тропе. Иногда он бодро ковылял, и мне приходилось прибавлять скорости, чтобы обогнать его, не идти рядом. Иногда он попадался мне навстречу. Еле плелся, тяжело припадая на палку, и выражение потного лица было усталым и злым. Прошло 10 дней моего пребывания в санатории, когда я увидела его на середине тропы у ротонды с видом на море. Он сидел на каменной скамейке, трость между колен, на ней крест-накрест ладони. Сверху голова, лбом уткнувшаяся в ладони. Так сидит человек, которому очень плохо. Я так и спросила, приблизившись. «Вам плохо? Сердце, приступ?» «Мне отлично», — прорычал он, не поднимая головы. «Ну, бросьте хорохориться, сбегать за медсестрой, за врачом, за нитроглицерином. Идите своей дорогой». Я не послушалась и присела на скамью. «Если вы сейчас помрете или через полчаса Адидаса отбросите, меня всю оставшуюся жизнь будет мучить совесть или прокуратура. Кажется, есть такая статья про неоказание помощи страждущему. Вы страждущий?» «Девушка». Он повернулся ко мне. Знакомое выражение усталой злости. «Оставьте меня и мои адидасы в покое. Сердце у меня не болит. Чего вам еще надо?» «Мне?» «Ничего». Я поднялась. «А вам не помешало бы записаться на курсы хороших манер?» Больше всего меня оскорбило обращение «девушка». «Какая я девушка?» «Такая, как подавальщица в столовой, телефонистка или продавщица?» «Хотя, когда на мне шорты или джинсы, легкомысленная футболка и глубоко на глаза надвинута панама, ко мне еще пристают. Да призывники. Но этот-то мог бы и заметить, что я не первой молодости. Сколько раз сталкивались?» Через 2 дня сцена повторилась с точностью до наоборот. Я сидела в укромном уголке парка, откинувшись на спинку скамейки и положив ноги, правильнее задрав и положив на столик, после ванны, массажа и сытного обеда я дремала. Не заметила, что кто-то подсел. «Сегодня отличная погода», — разбудил меня чужой голос. Я скосила глаза, увидела трость и не сочла нужным отвечать. Надвинула панаму глубже на лоб, скрестила руки на груди, мол, вы тут лишние. Он продолжал говорить о погоде. «Завтра обещают, что температура воды поднимется до 16 градусов». Молчу. «А температура воздуха составит 23, выше нуля по Цельсию». Молчу. «Возможен дождь во второй половине дня». Молчу. «Подумаешь, ходячий прогноз погоды». Прогноз никуда не годился. Сам себе противоречил. «Осадки маловероятны». Я невольно прыснула. Он продолжил метеосводку и без паузы извинения. «Ветер умеренный до сильного. Простите мою грубость». Молчу. Но уже не из вредности, а потому что быстро не сообразила, как извинения принять и навсегда отрезать дальнейшее общение. Ну, а он продолжал оправдываться. «Идиотская ситуация, идиотский перелом. 1,5 года в гипсе, теперь надо разрабатывать. Мази, грязи, ванны. А она, сволочь, извините, это я про свою ногу, отекает и ходить не хочет. А вы под руку попались. Ну, извините». «Хорошо, забыли. До свидания», — быстро проговорила я. «Уф», — он облегченно перевел дух. «Значит, вы, девушка, на меня зла не держите». «Девушка в киоске газетами торгует. Я вам не девушка». «Признаться», — в его голосе явно слышался смешок, — «первый раз встречаю женщину, которой не нравится, что ее называют девушкой». Меня ваш первый и предыдущие разы не интересуют. Идите своей дорогой.